К рождественским праздникам пожаловала сестра Анна с караваном из нескольких десятков возков и саней. Это едут мои опричники, моя надежда и опора. Слава Богу, уже готовы дома для их размещения. Караван сразу последовал к стройке. Обняв сестру, я узнал от нее последние новости, и сестра вручила мне письмо от брата, потом ознакомлюсь. Анну сопровождал мой камердинер Никита Салтыков с десятком охраны. Предо мной колыхается неровный разномастный строй из 67 человек. Это три выпуска моих гвардейцев. За малым исключением все здесь. Важных особ тут не имеется, все из черного сословия. Девушек чуть больше половины, возраст от 19 до 27 лет. 67 пар глаз смотрит на меня, не отрываясь. В них надежда и ожидание перемен к лучшему. Все получили наше образование, которое выгодно отличается от того, что получают отпрыски лучших родов. Да, мы уделяли меньше времени богословским наукам, зато у нас все владеют новым счетом, умеют чертить и даже слагать стихоплетные вирши. Большинство получило немалый опыт работы в различных приказах. Есть толмачи, способные переводить речь и текст на разные языки. Конечно, мои парни не получили такой воинской подготовки, как дворянские недоросли, но постоять за себя сумеют. Девушкам придется сложнее. Если парням у меня прямая дорога в управляющие производствами, мануфактурами и другими моими проектами, то девчата не смогут заниматься подобными вещами. Но на их счет у меня далеко идущие планы. Планируется создать институт благородных девиц в городе и подобный пансионат для девочек попроще. У меня и опытный руководитель в лице Анны имеется. Кроме священников, мужчин-преподавателей там не будет, только дамы. Я погрузился в пучину проблем, но это меня только радовало. В Москве привык заниматься несколькими делами одновременно, а тут, в ссылке, оказался как бы не удел. Первые две недели было хорошо гулять с женой и дочкой, любоваться местной природой. Потом поймал себя на мысли, что я элементарно тупею. Напоминаю сам себе мелкого пошиба помещика, убивающего жизнь в своей усадьбе среди овец, полей и домочадцев. Поэтому и новая нагрузка значительно улучшила мое настроение. Остается только порадоваться, что Анечка с Наташкой в усадьбе. Я по-прежнему встаю в темноте и ложусь за полночь. Мне удалось выкупить кирпичный завод, находящийся в промышленной слободе. Он стоит прямо у реки, имеется удобный причал. Его бывший хозяин умер и удалось откупить у вдовы довольно незадорого. Мы осмотрели печи и решили развалить все и строить новые. Технология производства кирпича довольно примитивная. Глину вымешивали с добавками и вручную набивали формы. Потом ждали высыхания и отправляли в печи. Наши печи будут мощнее, и мы наладим некую механизацию. Я уже заприметил у конкурентов мельницу для помола сырья в однородную массу, похожую на пластилин. Для формирования изделий у меня будут две установки, разрезающие вымешанную массу на кирпичики. От просушки никак не уйти, хочешь, не хочешь, а почти трое суток нужно выдержать заготовки в соответствующих условиях с проветриванием, а уж потом следует сам обжиг. Мы активно скупали запасы подходящей глины, ее специально вымораживали зимой, чтобы удалить ненужные примеси. Трехметровые бурты глины завозились к нам на склады. По весне в специальных ямах дожди вымоют примеси. Сейчас глину месят лошадьми и ногами, а мы будем для этого использовать мешалки, приводимые в движение теми же лошадьми. Это к тому же будет препятствовать попаданию избыточного воздуха, а именно он после обжига образует пузыри внутри кирпича. Сейчас кирпичики формуют по одному, а мы на установке сразу дюжину получаем. Там, где трудились шестеро, у нас только двое. Так что работа, связанная с кирпичным заводиком, закипела. А вот завод из Ростцов достался нам с боем. Купчина, владевший им ни в какую не хотел продавать, чем-то он ему был дорог. Пришлось подключить воеводу, и то он вышел мне в 1000 серебряных рублей. Правда, здесь вмешиваться в процесс с производством муравленых из Ростцов не требовалось. Тут бывший хозяин и так нанял голландских мастеров, и они установили свое оборудование. К сожалению, керамика производилась вручную, и что-либо изменить здесь и сейчас не представляется возможным. Но зато мы сразу начали выработку нужных нам плиток для наружной облицовки фасада здания. Мы с Лукой выбрали терракотовые и лазоревые цвета для будущего дворца. Зимой торговая жизнь в городе не замирает, учитывая удобство доставки грузов по замерзшим рекам. Но все-таки активность немного снизилась. Это позволило мне изучить возможные варианты покупки земельных участков. По-любому мне нужен дом в городе, а также площадки для строительства учебных заведений. Здесь мне просто неоценимую помощь оказал приказной дьяк Микифор Великосельский. Я просто послал своего лекаря помочь ему немного со здоровьем. У тучного мужчины постоянно пучило живот, и он распространял неприятный запах. Естественно, что братец главного лекаря Тимофея мне не отдал. Но вот его лучшего ученика Егория я выбрал сам. Так что без врачебной помощи мы не остались. Причины метеоризма были в неправильном питании. Уж больно чиновник обожал трескать капусту, белый хлеб, баранинку и особо обожал сладкую выпечку. Мужчина сильно мучился болями в животе и неконтролируемым газоизвержением, что ставило зачастую его в щекотливые ситуации. Егорий назначил ему диету и дал попить сбор трав. Через 10 дней Микифор пришел сам с подарками. Дьяк, как никто другой, знал, где мне лучше строиться и с кем договариваться о продаже участков. Но этим я буду заниматься позже. На все проекты денег просто нет. Вот, что значит грамотно подойти к делу. Дмитрий Зубов с Никитой Трубецким передали выбранным мною парням из вновь прибывших свои предложения по выкупу торговых точек. На момент последней сверки в городе имелись 33 торговых ряда с 687 торговыми помещениями. Это учитывались только действующие. Большинством точек владели посадские люди, были и принадлежавшие крупным купцам и монастырям. В этот список попали харчевни, коих насчитывается 24 единицы, а также три бани, около двух десятков кузен, которые постепенно переезжают в слободки. Анализ показал, что высокая доходная присуща рыбным рядам, а также лапотным, иконным, мясным, горшочным и кирпичным, юхотным, шубным и соляным. Доходность торгового помещения зависела не столько от размера, сколько от предмета торговли и возможности для его сбыта. Зачастую торговцы владели помещением в складчину, реже имелся единоличный хозяин. На основании собранных сведений мы смогли разработать стратегию захвата части рынка. Конечно же, здесь не обошлось без земского дьяка. Именно он предоставил сведения о владельцах. А дальше пошел типичный рейдерский захват. Мы покупали от имени некого купца, из числа мною прикормленных, часть помещения. Потом создавали для компаньонов некомфортные условия и становились владельцами всего здания. Мне показалась удачная идея универсальных лавок, где можно купить, если не все, то многое, чтобы покупатель зашел и, оставив нам свою денежку, нашел все, что ему требовалось. Таковые лавки со всякой мелочевкой здесь были и пользовались изрядным успехом. Я поставил задачу скупать у производителей их продукцию, делая невыгодным продавать им самим. Ничего личного, закон рынка. Да, при этом я пользовался своим служебным положением, и мои приказчики и управляющие получали заведомо лучшие условия. Тенденция за объединениями купцов, вкладывающих свободные денежки в местные производства. На торговых площадках присутствует в основном местная продукция. На мои проекты требуется просто уйма денег, которые у меня стремительно заканчиваются. Поэтому я и избрал вариант прибрать небольшую часть рынка, чтобы не зависеть от прихоти брата. Он, разумеется, увеличил к приезду сестер денежное содержание, но этого нам категорически недостаточно. Рождественские праздники я встретил в усадьбе. Немного странное ощущение, когда в доме живут несколько десятков женщин и часть помещений закрыта для меня. Не успел я слезть с лошади, как с крыльца сбежала супруга. Она вцепилась в мою правую ногу. Я не увидел ее глаз, она их прятала. Но стало ясно, что меня здесь хоть кто-то ждет. Ну вот, стоило оставить супружницу одну на несколько недель, как она опять ведет себя как сопливая школьница. Густо покраснела, когда я приласкал в опочивальне. Всего лишь погладил крутое бедро. Дочка тоже отвыкла от меня немного, но заинтересовалась моей бородкой. Вскоре малая уже радостно смеялась. Она у нас уже ходит, только не очень уверенно пока, но держась за мою руку с довольным видом ковыляет по коридору усадьбы. А вот сестрицы устроили против меня вселенский заговор. Я так понимаю, что идейный вдохновитель тут Ирина, а Татьяна по простоте душевной вылезла вперед. Иван, мы хотели с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, нам с Ириной здесь не место. Дикая скукота и никаких развлечений. Дальше можно было бы и не слушать. Суть ясна, красавицам захотелось цивилизации. Такое ощущение, что в Москве они с балов не вылазили. Да, там были несколько величественных храмов, в которые можно было попасть на богослужение. Из окна девичьих спаленок открывался шикарный вид на спешащий служивый люд и неторопливо прогуливавшихся бояр. На мой взгляд, здесь в селе у них намного больше свобод. Чисто гипотетически можно даже интрижку завести с охранником. Такого строгого пригляда точно нет. Но вот решили они взбрыкнуть, как норовистые молодые лошадки. Я задумался. Планировал, что сестры составят компанию моей супруге. Вместе все веселее. Но придется, видимо, перевозить их в город. В монастырь исключено. Игумен уже брату не раз писал на меня слезные жалобы. Дескать, из монастыря сделал бордель. Строительство дворца в лучшем случае завершится через 3 года. Это если нанять несколько бригад. Хотя, надо поговорить с Лукой на предмет возможности возвести сначала центральную часть. Но там такая грязюка и шум будут, что нам и самим не захочется. В письме, которое брат передал Санной, он, как всегда шифрованно, интересовался настроениями дворянства города. Видимо, у него назревает конфликт с боярством. Вот и зондирует почву. Заодно вкратце информирует о новой войне с Польшей, которой избежать не получится. Та военная кампания, завершенная в прошлом году, только одна из многих. Пока обе стороны недовольны существующей ситуацией, устойчивого мира не будет. В ответном послании я тоже в хитром виде довел до брата мои проблемы с сестрами и жильем, и ненавязчиво так и спросил его совета. А в реальности это означало, что мне нужна его помощь. Этот дом когда-то принадлежал известному купцу Епифанию Святешникову, ему одному из немногих местных присвоили звание гость государев. Это что-то типа героя социалистического труда со всеми вытекающими. Потом участок достался некоему Квашнину Ивану Григорьевичу. Этот царский воевода получил дом в награду от моего батюшки и коротал здесь свой век. Помер бедолага, не оставив детей, и все вернулось в казну. Вот брат и дал задание подобрать что-нибудь поприличнее. К сожалению, дом деревянный, но помпезный, с огромным участком пустующей земли. В этом плане, если на улице будет бушевать пожар, он может и не зацепить это строение. Домина стоит на пробойной улице, которая идет параллельно реке Волга. Метров через 300 церковь Ильи Пророка, которую воздвигли на пересечении 2 улиц. В принципе, место тихое. Здесь среди нескольких церквей проживает старое дворянство и купцы из первых. Улица начинается от надвратной Семеновской башни в северо-западной части города и, пересекая весь город, упирается в Успенский собор. На ней же стоит местный Кремль. Не знаю, дому требуется значительный ремонт. Но огромным преимуществом стало то, что это подарок мне лично. Место просто центровое, и со временем здесь, к примеру, можно возвести наше учебное заведение для девушек. Такие участки в свободном доступе не находятся. Их контролирует воевода и царевы слуги. Вот я таким и являюсь. Чисто теоретически я назначен сюда присматривать за порядком. Зимой работы мало, и нам не составило труда нанять бригаду опытных плотников на ремонт дома. Вселенский переезд пришелся на середину марта. Днем уже снег подтаивал, и через седмицу вторую начнется грязь. Развезет так, что разве только пешком. А багаж сестер занял 5 подвод. Поэтому мы и торопились закончить ремонт дома. Новые хоромы тоже не вызвали в них восторга, но несмотря на кислые физиономии, они с интересом обследовали комнаты. Здесь не боярские хоромы с их раздельным проживанием. Нет чисто женского изолированного крыла. С трудом я разрешил все их жилищные вопросы. Вроде дворня при деле и царевны довольны. Мое семейство проживает по-прежнему в Спасо-Преображенском монастыре. На мою жену, дочь и служанок, возражения игумена Никандра не распространяются. Он все-таки знает меру своему рвению. Но вот моя дражайшая половина неожиданно проявила характер. «Ванечка, я хочу отсюда съехать. Ужас, как надоели эти монаси с их постными лицами. Мне больше по душе твои сестры, да и Наталья охотно идет к теткам на руки. Давай переедем в новый дом». Я вернулся после трудного дня. Питались мы отдельно от остальной братьи. Вот и жена вкусно накормила мужа, помогла мне ополоснуться и теперь включила извечный женский ресурс. Она просунула ладошку мне под кафтан и поглаживает меня по груди. Ей нравится этот процесс предъявления прав на своего мужчину. Пришлось ее разочаровать, дом неудобен для проживания стольких знатных особ. Ну вот, каждая из сестер нужно несколько комнат, а это весь 2-й этаж. На 1-м столовая, всякие кладовки и прочее. Домик для дворни пристроен к основному. Поварня снаружи, подальше от дома. Но свободного места просто нет. Вместо того, чтобы послушать мужа, Аня продолжила изображать из себя жену Мегеру. Будто у нее появился безлимитный интернет и ее подружки насоветовали, как правильно построить мужа. А я как идиот поперся к ней в спальню. Мы уже 2 недели не были близки. То у нее особые дни, то я возвращался поздно без сил. А сегодня так захотелось к жене под бочок. Ага, оказывается, у нее голова ужасно болит. Классика, бляха-муха. Аня отлично знает мое рыцарское отношение к ней и этим напропалую пользуется. На второй день те же отмазки. Пришлось говорить с нею напрямую. «Анечка, любовь моя, как ты не понимаешь, там нам придется ночевать в одной спальне. Твои служанки будут спать все вместе в одной комнатке. Я-то ладно, целый день по делам, а тебе придется пересекаться с заловками. Сейчас даже не погуляешь в саду, грязь одна. Давай лучше подождем до конца мая». В результате счастливый отец Никандр абсолютно искренне обнял меня и пожелал самого наилучшего на новом месте. Он даже прослезился, когда перекрестил меня, а мы перебрались в город. Глава 5. Чувствую себя жильцом большой коммунальной квартиры, постоянно сталкиваюсь с домочадцами. Так забавно видеть расхристанную простоволосую старшую сестру Ирину. А Татьяна просто напоминает старшеклассницу после выпускного бала, разбуженная злой мачехой. Всклокоченная и глаза совсем дикие, не проснувшиеся. Зато девицы активно пользуются тем обстоятельством, что можно подольше поспать и не надо с позаранку тащиться на заутренню. Батюшки под боком нет и некому читать нам наставления. Я, наоборот, не пропускаю утреннюю молитву, тем более церковь Ильи Пророка совсем рядом. Так что мой график неизменен, на завтраке же чувствую себя строгим родителем. На медне обе сестрицы взбунтовались и потребовали увеличить их содержание на представительские услуги. Как оказалось, представитель английского купеческого двора попытался заманить моих царевин на светский раут. Вот дамы и озаботились новыми нарядами. И чем это вы, интересно, собрались там покорять иностранцев? Допустим, Ирина знает в достаточной мере польский. Татьяна вовсе иностранными языками не владеет, разве что греческим и латынью, самую малость французским. Ну, не входят европейские языки в программу их образования. Вот у меня были учителя английского и немецкого. Я в достаточной мере понимаю эти языки и смогу объясниться. Ванечка, ну пожалуйста, ты же мой любимый братик. Татьяна включила свое обаяние и подлизывается ко мне. Ирина тоже охотно ей подыгрывает. Наши отношения с ней более прохладные, но это не мешает девушке гипнотизировать меня своими глазами. А вот супруга улыбается, показывая белые ровные зубки. Это давно поняла, чем меня можно взять. Лучше делать это ночью в темноте, хотя мне нравится заниматься этим и при свете светила. Естественно, я не разрешил посещение английского двора в Ярославле, но мысль о мероприятии, похожем на бал у предводителя губернского собрания будущего, засела у меня в мозгах. Было бы неплохо организовать иностранцев и местную аристократию, собрав их в подходящем зале. Но вот наши своих женщин точно не приведут, а иностранцы своих дам охотно притащат. А там и я своих ненадолго приведу. Ну жаль мне сестер, а там может и срастется у нас. Заглянет на огонек заезжий принц. Сестра Анна сразу перебралась во временный барак на месте новостройки и живет отдельно от нас. Похоже, она нашла свое призвание. Окружила себя стайкой девчонок и парней, отдавая им все свое время и душу. А вот мои попытки приобщить Ирину с Татьяной к этому процессу отклика не нашли. Моя младшая сестрица вообще решилась рисовать портрет моей супруги. Я знал, что у Татьяны есть большие способности к рисованию. Девчонкой еще ее учили известные мастера-кисти. Иконы, нарисованные ею по всем церковным канонам, охотно брали монастыри. А вот умение рисовать живых людей меня удивило. Недаром девчонка притащила с собой целый сундук с кистями и красками, а потом ей стукнуло в голову нарисовать меня с семейством. Типа я сижу в кресле, рядом стоит Аня и Наталка. Вот только дочери не удалось объяснить, что стоять долго не шевелясь, это правильно. Мне тоже стало жалко свое время, позирование долгий процесс и мое терпение быстро заканчивается. А вот Анечка молодец, стоит в красивом платье, придав себе вид светской львицы на отдыхе, и терпеливо позирует. А в конце сеанса жена слезно упрашивает художницу показать, как получилось. Но Татьяна закрывает мольберт тканью и говорит, что покажет только окончательный вариант. Вот будет жалко, если моя жена получится похожей на мученический лик Девы Марии в исполнении художников середины прошлого тысячелетия. В одно прекрасное утро я решил сделать себе воскресный выходной. Встал попозже и сейчас наслаждаюсь чашкой кофе. Его еще не знают в России, только мой гениальный племянник заведет обычай пить на ассамблее кофе. Но иностранцы давно балуются сим напитком, ну и мне презентовали мешочек с зернами. А уж я выучил камердинера правильно его варить. Вот сейчас сижу в китайском халате, расшитом золотыми журавлями. Жеманно отставив мизинец, попиваю кофе и читаю газету. Накануне доставили последний выпуск моей газеты. Почему моей? Да потому что братец поначалу увлекся ею, а потом забросил это занятие, скинув на меня редакцию и все заботы о ней. С удовольствием открыл первую страницу. Официальная хроника, царские указы. На второй странице церковный календарь и описание случая чудесного исцеления мальчика от смертельного недуга. Это дань церкви. Далее идет деловая информация, полезная купцам и людям, связанным с торговлей. И на последней странице слухи, происшествия и прочая жевательная пресса. Прочитав все, я вернулся на первую страницу. Там новый указ о начале денежной реформы. Алексей наконец созрел на это важное деяние. Сколько мы спорили в свое время, как я уговаривал его не спешить с нею. В результате денежная реформа произошла на 3 года позже. Зато мы сумели накопить необходимую массу драгметалла. Серебро и медь регулярно поступало в казну с восточных рудников. Я знаю, что чеканка монет началась еще 3 месяца назад, и только сейчас официально объявлено о постепенном выводе из обращения старых монет и запрете валют других государств. Задача реформы – это максимально приблизиться к европейским стандартам. Централизация денежного обращения. Чеканка только на московском денежном дворе, находящемся в ведении приказа большой казны. Утверждение монополии государства на денежную эмиссию. Вот задачи, которые в принципе достиг Алексей Михайлович в результате своей провальной реформы. Ошибка Алексея в проведении первой денежной реформы, которая не состоялась в новой реальности, заключалась в нескольких пунктах. Не была тщательно продумана система новых номиналов. Не удался переход от дорого серебра на дешевую медь. Не удалось создать качественные монеты. Из-за технологического отставания монеты чеканили прямоугольной формы. Перебивали номинал на талерах, пытаясь использовать их как рублевики. Параллельно ходили валюты многих стран. Стремление царя получить дополнительную выгоду для себя вылилось в уменьшении веса новых монет, что вызвало недоверие к новым деньгам. Серебряный рубль полегчал в 2 раза. Медная полтина и копейка сразу обесценили саму суть реформы. Народ не принял новые деньги, что привело к страшным медным бунтам. На сей раз царь подготовился серьезнее. Мы закупили оборудование и наняли нужных специалистов. Пробная чеканка показала, что качество новых русских монет не хуже, а в чем-то лучше европейских. Отталкиваться решили от реформы Петра и, я мучительно вспоминал информацию о ней, если до недавнего времени чеканили только серебро, рубли, полтины и копейки, то сейчас будет выброшена на рынок довольно гибкая линейка номиналов. Это серебряный рубль, полтинник, 50 копеек, полуполтинник, 25 копеек, гривенник, 10 копеек, пятак, 5 копеек, алтынник, 3 копейки. Копейка уже медная, но на первое время сохранится хождение и старых серебряных, это чтобы резко не травмировать народ. А также самые мелкие медные монеты, деньга, полкопейки и полушка, четверть копейки. Мы рассчитываем на то, что если раньше не было разменной мелочи и использовали зарубежные аналоги, то сейчас необходимость в этом отпадет. Тем более, что казенные учреждения согласно указу, не будут работать с иностранной валютой. На руках населения, конечно, осталось много иностранных денег, но надеемся, что реформа будет успешной и люди сами избавятся от ненужных денег. Но тут все дело в доверии потребителей. И нам удалось создать очень внушительный дизайн медных монет, чтобы в руку приятно было взять. Ровные края, правильная форма круга, четкий отпечаток орла, указание номинала и год выпуска прописью. Здесь Алексей уперся и не стал использовать арабские цифры, как я предлагал. Брат по привычке упускает возможности средств массовой информации. А ведь моя газета «Московские новости» уже печатается тиражом в 1500 экземплярах, и вскоре мы удвоим выпуск, так как она становится востребована даже в провинции. Так мы посвятили 2 номера новым деньгам, и особенно медным, всячески подчеркивая надежность медных денег и тот факт, что просвещенный Запад давно перешел на медь. Я вернулся на последнюю страницу, просматривая рубрику происшествий. А что, если запустить тут в Ярославле свою газету, обозвать ее, допустим, «Ярославские ведомости», а в ней давать меньше официальной информации, больше коммерческой, учитывая специфику нашего города. А на последней странице можно публиковать объявления, а еще лучше наладить выпуск приложения к газете с подобной информацией. Заодно туда поместите сплетни, слухи, а также пикантную информацию из жизни общества. Пусть будет настоящим образцом желтой прессы. Идею мероприятия близкого по духу к петровским ассамблеям я не отбросил окончательно. Просто вертел ее в голове. Тут есть несколько моментов. Первое – найти подходящее помещение, где спокойно поместится несколько сотен человек плюс оркестранты и обслуга. Второе – это может быть костюмированный бал. Третье – нам нужны европейские музыканты и столы с легкими закусками. Четвертое – народ должен быть достаточно просвещен, чтобы не воротить морды от европейского платья. Ну и желательно, чтобы изучили хотя бы пару танцев и не позорились при этом. Все эти вопросы надо решать. А так как у меня есть свой штаб, куда входит десяток ближников, то пусть у них голова и болит. Из нескольких предложенных вариантов я выбрал хоромы купца Федора Балова. Он совсем недавно отгрохал каменную домину, расположенную почти в центре города близ стен Спасского монастыря. Большой зал вполне способен вместить пару сотен человек. Огромные стрельчатые окна выложены витражами, несколько подвесных люстр с десятками свечей каждая, создавали неплохую иллюминацию. С костюмированным балом вряд ли получится. Нет у нас пока масок и карнавальных нарядов. В лучшем случае отпрыски известных родов, будучи в Москве, приобретали европейские платья. Это для посещения царских посиделок. Алексей Михайлович последние годы заставляет свою дворню периодически носить непривычные одежды иноземного покроя. Я уже не говорю про парики. С музыкантами помогли немцы. Будет малый струнный оркестр. Не уверен, что наши согласятся на танцы, но попробовать можно. Заранее были разнесены приглашения от имени воеводы, ведь дела губных органов находятся в его ведении. Разумеется, я не приглашал самых упертых консерваторов, зачем мне скандалы на празднике. Кушанья и напитки представляли своеобразный микс русской кухни с закордонным ля-фуршетом. Никакого застолья с привычными стульями. Вина и прохладительные напитки в неограниченном количестве. Для гурманов я приказал поставить продукцию Ивана Никитича Зубова. Думаю, его настойки будут востребованы. Неожиданной проблемой стал наряд моей жены. У меня, разумеется, есть иноземные одежды. Сестры тоже привезли кое-что в багаже, а вот супруга оказалась абсолютно не готовой к балу. Портних, которые смогли бы оперативно пошить платье на французский или немецкий манер, не нашлось. Зато удалось найти портниху, которая шила для супруги английского посланника. Пришлось переплатить ей втрое, чтобы успела к назначенному дню перелицевать готовое. А вот когда все мои женщины спустились вниз, у меня глаза разбежались от обилия сверкающих драгоценностей и ярких красок нарядов. С раннего утра все мои дамы посетили английский двор, где им соорудили сложные прически. Я даже затрудняюсь точно ответить, что мне ближе. И если Ирина и Анна в довольно закрытых платьях и явно не собираются привлекать мужские взгляды, то моя супруга и Татьяна резко выделяются своей красотой. Но они настолько разные. Татьяна брюнетка с идеальной кожей и нежным овалом лица. Платье пошито на французский манер и открывает немалую грудь на радость почитателям. Оно в светлых тонах с массой рюшечек и оборочек из воздушной ткани. Драгоценный крестик украшает шею и устроился между обозначенных полушарий, как бы подчеркивая и приглашая присмотреться к его носительнице. На бедрах пышный корсет, который подчеркивает тонкую талию. Аня, наоборот, в закрытом до самого подбородка платье. Это английское чопорное платье, но оно выполнено с большим вкусом, и портнихе даже удалось совместить русские мотивы и английскую моду. По форме платье напоминает перевернутую рюмку, оно винного с золотом цвета, синие глаза подчеркивают сложной формы головной убор, украшенный драгоценными камнями. Если бы я впервые увидел обеих девушек, но заработал бы косоглазие и раздвоение личности. Обе дива как хороши, просто мое отношение к ним уже сформировалось. Татьяна любимая сестренка и, надеюсь, я подберу ей достойного жениха. А Анюта, ее я просто люблю. Все мои свитские, кроме Никиты и Дмитрия, с обеда уже в доме купца Балова. Их задача проследить за тем, чтобы не вышло осечки. Все-таки это первое подобное событие не только в Ярославле, но и, боюсь, что и в России. Если бы не последнее письмо от брата, я бы не решился на такой вызов обществу. А Алексей меня удивил. Когда я расшифровал его послание, то перечитывал сообщение раз пять. пытаясь понять потайную мысль писавшего, и мне много стало понятно, включая реальные мотивы моей опалы. Брат не был бы собой, если прямо изложил свою главную мысль. Он облег ее в несколько слоев тумана и пространственных рассуждений. Но если вкратце, то брат в курсе происходящего вокруг меня. Я ни на секунду не сомневаюсь, что у него есть шпионы среди моего окружения. Иначе и быть не может. А вот тот факт, что он одобряет мои задумки по поводу бала, помогли понять, к чему он стремится. Алексей Михайлович смог, отчасти и с моей помощью, сформировать вокруг себя окружение молодых и не очень людей, понимающих, что нельзя жить в изоляции. Европа значительно продвинулась в технологиях и в культурной жизни. Царь потихоньку теснит боярство в Думе, но ему нужен провокатор. Некто, кто сможет без оглядок на обычаи бросить вызов болоту. Этот смельчак должен иметь достаточный вес в обществе и немалый запас прочности. Опальный царевич как нельзя лучше, по мнению братца, вписывается в эту картинку. Меня невозможно легко свалить, а в случае чего, брату легко открестится. Типа я же его сослал с глаз долой, а он все не уймется. То есть бал, это только первый шаг. Царь не против создания параллельного центра притяжения, который бы привлекал здоровые силы общества, стремящиеся к прогрессу. Но при этом он опасается моего теоретического возвышения, поэтому и выслал в провинцию. Брат так и написал, что ничуть не сомневался, что я не буду в Ярославле тратить свое время на шумные охоты и роскошные пирушки. Я обязательно попытаюсь усесться поудобнее в кресле царского наместника, ну и потяну за собой всех желающих. Таким образом я оттяну боярское недовольство к своей персоне. На моем фоне царь будет выглядеть сущим консерватором. Ну и он надеется, что я столкну локомотив русского царства в нужную сторону, тем самым ускорю реформы. Мне еще предстоит переварить эту информацию. Но, по крайней мере, здесь и сейчас я не являюсь бунтарем. Хотя иностранцы, с восторгом воспринявшие идею бала, пытаются меня предупредить по поводу последствий моего дерзкого поступка. Мне уже передали, что иноземцы прибыли в полном составе, а вот местное дворянство пока присматривается. Прибыли человек 30, в основном дворяне не из первых, но почти все без женского сопровождения. Как и положено, мы припозднились, но зато наш выход был поистине королевским. Мои клевреты составили пары сестрам, оркестр заиграл торжественный полонез и все построились, приветствуя наши особы. Не сказать, что это привычное для меня зрелище. Обилие света, красивых нарядов и сверкающих драгоценностей в таких объемах мне тоже непривычны. Но я упиваюсь эмоциями сестер. Ирина явно взволнована, но пытается держать себя в руках и даже о чем-то говорит с сопровождавшим ее Милославским. Анна немного растеряна, она оставила своего сопровождающего Шереметьева и даже попыталась вцепиться в мой рукав. Явная дезориентация. Я успокаивающе погладил ее кисть. А вот Татьяна, стоящая с Никитой Салтыковым, наоборот буквально дышит происходящим. Крылья ее носа жадно дрожат, глаза повлажнели и кобылка явно рвется в бой. Интересно, на каком уровне она знает европейские танцы. А вот то, что происходит с моей дрожайшей половиной, заслуживает отдельного рассказа. Чисто внешне Анна спокойна, я бы даже сказал, что это королевское достоинство. Кто ее этому учил? Голова высоко поднята, выразительному подбородку позавидовала бы австрийская императрица. Глаза снисходительны к завистливым и жадным взглядам. Такое ощущение, что она каждый день принимает овации приближенных. Но я чувствую ее неженскую хватку на своей руке. Думаю, что синяк от ее цепкой лапки мне обеспечен. Но какая выдержка. Все торопятся высказать мне свое расположение. Ну, иностранцы пошустрее и тут опередили наших. Потом подтянулся наш хозяин бала, доблестный воевода Осип Костеев. Ему ужасно не хотелось вообще влазить во все это, но мой приказ оспорить не решился. Этот хитрец смог так вырядиться, что даже ругать его ни за что. Вроде почти в иноземном платье, но без украшения, и оно постного коричневого цвета. Облобызал ручку и купец балов. Я счел возможным пригласить его тоже, а он, кстати, молодчина, в настоящем немецком платье и в парике, а рядом с ним прихорошенькая девушка, одетая на французский манер. Ее спелые дыньки оголены почти наполовину. Жена перехватила мой похотливый взгляд и вонзила острые коготочки в мякоть моей ладони, тем самым остудив мою голову. После официальной части наконец-то опять заиграла музыка и некоторые пары заторопились на паркет. Ну это иностранцы. Наши потянулись к столам, а вот мы оттянулись в угол, где для наших высочеств стояли кресла и лакеи предлагали напитки. Я не торопясь перебрасывался словами со своим ближниками. При этом зорко высматривал будущие проблемы, ведь, к сожалению, для меня этот бал просто работа, и от того, как он пройдет, зависит успех следующих. К сожалению, наши дворяне сбились по кучкам, посматривая на танцующих. Они уже успели приобщиться к творчеству Бахуса и сейчас жмутся по углам. В будущем появятся столики для желающих перекурить и сыграть в карты. Но не сегодня. В бой пошла главная артиллерия. Я представлял, что нас ждет на балу. Поэтому заставил сестрицы жену разучить по несколько бальных танца. По принципу не надо знать все, достаточно 2-3, но на твердую четверку. Из моих гренадеров только Никита Салтыков и Илья Милославский способным составить царевнам компанию. Но тут первыми подсуетились ушлые голландцы. Представляю, как потом будут хвастаться, что на светском рауте танцевали с русскими принцессами. Не все получилось гладко. К сожалению, сестра Анна запаниковала и забыла шаги. Зато Ирина и Татьяна смотрелись вполне на уровне. Ну и мы с женой тоже не ударили лицом в грязь. Минуэт Аня немного налажила, и я прикрывал ей помарки. Зато гавот оттанцевали неплохо. На модный популярный в Европах танец кадриль мы уже выходили в ранге немного усталых мастеров. Как жалко, что еще не начал победное шествие господин вальс. Все это перемежалось прогулками по празднично освещенному вестибюлю дома, распитием напитков и разговорами. У кого как, а я провел переговоры с весьма нужными мне людьми среди иностранцев. Здесь в одном месте собрались все интересные мне люди. Я смог договориться о приобретении новейшего типографского оборудования и заключить несколько предварительных договоров о сотрудничестве с заграничными компаниями. Нужно, конечно, тщательно изучать все нюансы, но начало заложено. А дома я наблюдал за запоздалой реакцией своих женщин. Если по старшинству, то Ирина возбуждена и о чем-то напряженно думает. Анна, напротив, явно недовольна потраченным временем. Татьяна порывается мне что-то сказать, но мешает стоящая рядом Ирина. Младшая сестра перевозбуждена и уверен, что большую часть ночи будет шептаться со своей любимой служанкой. А что думает моя супруга, надеюсь, я смогу угадать. Она единственная из присутствующих стоит подле законного мужа. Аня поглаживает мою ладонь, а когда я посмотрел на нее, она в ответ только вопросительно изогнула изящную бровь. Думаю, что мы все перевозбужденные, и мы с Аней точно сразу не уснем. Вот только жена стесняется заниматься любовью, когда в соседней комнате спит наша дочь по присмотрам няни. Как задолбала эта теснота. Эта волшебная вещица подвигла меня на написание этих строк. https://musits.youtube.com/watch.vmrg.xl0a2ksi0simrkakifrxc. Глава 6. Нашей старшей дочери через неделю исполнится 5 лет. И я уверен, что мы сможем отметить это несомненно важное событие достойно. Ведь месяц назад все мое семейство наконец-то переехало во дворец. Да, его строили больше 4 лет. Долго. Как бы не так, у меня 76 комнат и не все внутренние помещения еще окончательно отделаны. 4 с копейкой года для строительства такого дворца – это ничтожно мало. Но мы с архитектором из Болоньи Лукой Доминилли смогли это сделать. Работы шли круглый год, и в морозы тоже. Трудилось несколько бригад, все дело в грамотной организации труда и правильной логистике. По воде мы забрасывали до холодов все материалы, благо что все имелось в округе, разве что только мраморные колонны везли из-под Ладоги. Сколько сил и средств съела эта стройка, ужас. На данный момент еще идут внутренние работы в обоих флигелях, но центральная часть полностью готова к проживанию. Боковые павильоны только частично каменную церковь возвели в первую очередь, и она давно функционирует. А вот женский дворец, который строится для сестер, всего лишь на стадии возведения первого этажа. Он должен замкнуть дворцовый комплекс. Работ еще очень много. Предусмотрен канал и немалых размеров пруд. Вокруг непролазная грязь ввиду недавно стаившего снега. Но как только высохнет почва, начнутся работы по благоустройству. У меня будет классический английский парк и сад по другую сторону, переходящий в лиственную рощу. Все это стало возможно благодаря тому, что я смог нарастить свои финансовые возможности. И в первую очередь здесь, в Ярославле, у меня монополия на производство кирпича и керамики. Я смог вытеснить конкурентов за счет лучшей организации труда и новейших технологий. Вообще я не смог стать прогрессором. Ну не считать же таковым тот единственный самогонный аппарат, позволивший мне получить спирт для обеззараживания, разве что удачную попытку изобрести гаубицу по принципу единорога Шувалова, да и то это заняло несколько лет, массу сил, нервов и денег. Чтобы пройти по известной прогрессорской цепочке, нужно прежде всего четко понимать, как это сделать. А потом, даже если бы я знал весь процесс с производства автомата Калашникова, технологически это сделать невозможно в современных условиях. Но никто не мешал мне использовать лучший европейский опыт, зная, что выстрелит в будущем. Вот я и внедрял на своих предприятиях эти новейшие достижения, не стеснялся при этом переманивать и специалистов, а потом и своих обучал. Благо иностранцы ехали охотно. Многие испытывали на родине жесткую конкуренцию и гильдейские ограничения, а у нас перспективы и огромный рынок. Очень солидно я представлен в текстильной и кожевенной промышленности, ЮФТ. Последнее время я залез в торговлю пушниной, которая идет из Сибири, но в основном мои интересы лежат в торговле местной продукцией. Мои приказчики скупали оптом у производителей их сырье и товары, и реализовывали в моих многочисленных лавках в торговых рядах. Это в первую очередь продукты питания, воск, пеньку и также дары леса. Являясь по сути главой города и царским наместником, я мог бы давно обогатиться на подношениях. Но мне интереснее строить и развивать, чем брать и тарить в кубышку. За 4 года много всего интересного произошло. Прежде всего жена подарила мне сына Андрея, а через 1.5 года и вторую дочь Настеньку. Братец тоже от меня не отстает. Его первенец Дмитрий умер в младенчестве. Зато сейчас растет второй сын и наследник, Алексей. А еще у меня 4 племянницы. Газета «Ярославские ведомости» успешно выпускается тиражом в 1000 экземпляров в неделю. А это очень и очень немало. Благодаря моим и нового воеводы усилиям город отстраивается в камне. Специально для ежегодных балов, которые теперь уже даю я как наместник, город построил особое здание. Постепенно местной молодежи понравилась эта идея, и сейчас иностранцев у нас на балах едва ли четверть. Появились и дамы из местных. Жен бояре, конечно, не привозит, а вот дочерей и дальних родственниц охотно. Где, как ни на балу у наместника, лучше всего подцепить хорошего жениха. И уж ежели царским сестрам не зазорно принимать участие в балах, то и прочим не стыдно. Жизнь сестер кардинально изменилась, особенно когда я нашел себе временный дом и отделился от сестер. Ирина увлеклась светской жизнью и активно посещает своих знакомых. Я знаю, что у нее появился любовник. Это местный дворянчик из Худых, но парень видный, этого не отнять. Я сделал вид, что не знаю об этом, лишь бы сестре хватило ума все скрывать. Это ее жизнь, и кто я такой, чтобы лишать сестру женского счастья. Анна, наоборот, игнорирует светскую жизнь. Она дождалась, когда мы смогли начать строительство новой школы для девушек из знатных семейств, и полностью ушла в это с головой. Татьяна, с этой все непросто. У них любовь. А ведь я подыскал ей заморского принца. 30-летний третий сын герцога Вюртембергского, Иоганн Вюртемберг, Виннентальский. У него не было никаких прав на отцовский престол, но как бы по положению он мог претендовать на руку моей сестры. И нам ведь даже удалось достигнуть значительного прогресса в переговорах. Герцогский отпрыск остался очень доволен автопортретом кисти самой Татьяны. Даже вроде этот господин согласился на смену религии и переезд к нам. Еще бы, там у него родовое сельцо от папаши и все. Герцог убежденный сторонник того, чтобы не дробить свой любимый Вюртемберг на части между сыновьями. А у нас Иоганн может рассчитывать на лучший вариант. Да вот тут и случилась злосчастная любовь. Этого польского шляхтича занесло к нам не случайно. Дело в том, что некоторое время назад я озаботился безопасностью города и своей драгоценной шкурки, а также спокойствием своих близких. Осложнялась ситуация тем, что никогда наши места не были абсолютно спокойными. Здесь и кочевники шалили, и казачки бывало залетали. Княжеские междоусобицы заставляли подымать еще выше стены города, да и литовские рати изредка доходили до стен города. И так получилось, что мой дворец оказался вне городских стен. Городить мощные оборонительные сооружения вокруг дворца мне показалось кощунством, только ажурную ограду, содержать многочисленную сильную охрану, накладно. И тогда мне удалось убедить брата поменять место постоянной дислокации пехотного полка. Нерехтский солдатский полк был сформирован 2 года назад из дотных людей Костромы и Ярославля с окрестностями. Эти бедолаги рекрутированы пожизненно в солдаты, так как своих офицеров, знающих требования уставов новых полков, не хватало, то принимали охотно иностранцев. Численность полка около 1500 рядовых и офицеров. Так полковником у нас голландец Филипп ван Бакховен, большая часть его офицеров из Шотландии и Галштини. А вот этого бравого прапорщика, видимо, ветер перемен занес в наши края. Христофор Радецкий, молодец 25 лет с роскошными усами. Но, наверное, у него все ценное и ушло в эти самые усы. Росточку невеликого, ноги кривые, как у многих кавалеристов. Пошел в пехоту, видимо, не от хорошей жизни. Познакомилась моя младшая сестрица с этим господином на очередном балу. Ну, поляку надо отдать должное, отплясывал лихо. И что уж он там нашептывал на ушко неопытной девушке, неизвестно. Но она устроила мне натуральную истерику. Впервые позволила себе кричать на меня. Обещала утопиться, если отдам за нелюбимого. Вот и думай тут. Нет, однозначно пшек в пролете. И не только потому я недолюбливаю эту спесивую нацию. Меня просто не поймут, если я благословлю этот брак. Подобного прецедента не было и не скоро будет в истории российского самодержавия. И хотя у меня формально есть право на опекунство этой взбалмошной девицы, думаю, брат опередит меня и отменит венчание. А это означает потерю заработанного авторитета. Мой человек уже подкатил к Христофору с предложением некоторой суммы денег, но чтобы тот исчез с нашего горизонта. Но поляк уже почуял запах хороших денег и уперся. Я, конечно, могу просто дать команду, и тот покинет нас. Волга всех принимает. Но это уже на крайний случай. А пока красавица сидит в заперти и строит против меня коалиции. Ну, допустим, Анна занята другим. Ирина старается дистанцироваться, понимает бесполезность попыток выйти замуж по любви. Только моя добросердечная женушка, которая прошла через еще худшие, активно меня уговаривает не губить сестру. Мои усилия по поводу брака с Иоганном Вюртемберг-Винительским оказались напрасными, он расстроился. Я уже подумываю найти видного парня из своих, как говорится, клин клином. Но ведь эта дурочка и в этого втюрится со всей своей глубиной нерастраченной любви. Что же делать? Не могу я ее заточить в монастырь. Дуреха, если брат прознает, ни секунды сомневаться не будет. Подъедет закрытый вазок, и вскоре на одну инокиню станет больше. И привет, волнительные серые стены стылой кельи и постные лица соратниц, невест Христовых. Полк отстроил с моей помощью постоянные казармы в двух верстах от моего дворца, а полковые офицеры стали завсегдатаями моих званных вечеров. У меня кроме этого полка, который в любое время могут поднять по тревоге и отправить на очередную войнушку, есть только личная охрана 40 человек и две кавалерийские единицы. Полусотня рейтар и драгунский эскадрон. Это и моя почетная охрана, положенная по праву царского наместника и ближайшего родственника, а также мой козырь на случай непредвиденных обстоятельств. Моя свита осела здесь в городе, подле меня. Большинство оженились на местных девушках, заимели свои дома, появились детки, многим я стал крестным отцом. Из Москвы ко мне перетекли те, кто по разным причинам не смог найти себя среди царской свиты. Зачастую брат просто не мог рассмотреть полезности того или иного дворянина. Вот, к примеру, Семен Головин, трудясь в посольском приказе, докладывал о сношениях английского посла с некоторыми боярами из ближников царя. Сейчас откровенный подкуп со стороны дипломатов с целью повлиять на решение царя оказывается вполне легитимным. Я-то это давно прошел, а вот парень попал в немилость, а я его прибрал. Мне такие глазастые пригодятся. Доблестный представитель рода Аксаковых, Петр, служивший в сыскном приказе, позволил себе непочтительно говорить с ближайшим царским советником князем Никитой Адоевским. А тот положил глаз на симпатичную сестренку Петра, вот и нарвался. А теперь ич Аксаков пожаловал ко мне вместе с семейством и слугами. Купил дом и получил должность моего советника и руководителя отдела разведки. Ну, это я так назвал эту должность. Мне нужна информация относительно деятельности иностранцев, видных дворян города, а также некоторых чиновников. Кто чем дышит и что замышляет. Подобные сведения не получишь обычным путем. Давно собирался организовать здесь филиал тайного приказа, да не было подходящего человечка на пост руководителя. А Петра я знаю по тем временам, когда только начал заниматься делами, связанными с организацией работ тайного приказа. Петр переманил еще несколько своих коллег, чем только облегчил мне организацию работы личной спецслужбы. Для грубых силовых решений у меня есть подходящие люди, но иногда надобно тихонько пройтись на кошачьих лапах, сделать свое дело и также тихо исчезнуть. Вот такие горизонты я и обозначил Петру Ивановичу Аксакову. Завтра я еду в Москву. За годы ссылки несколько раз без помпы и торжественного сопровождения, Почти тайно я встречался с братом по его просьбе. Это касалось некоторых дел, которые мы вместе задумывали ранее. Денежная реформа, армейская реформа и некие изменения структуры государственного устройства. Не могу сказать, что Алексей прислушивается ко мне, как несколько лет назад. У него появились другие советники и сподвижники. Но наиболее важные вопросы он любит решать, собрав исподволь информацию с разных источников. Вот, видимо, я и был таким третейским источником. Тем более, что я не тянул одеяло на себя и тихо себе сидел в своем Ярославле. Вот сейчас хочу устроить свои дела так, чтобы не остались висяки и ничего не мешало бы мне уехать седмицы на три. Вот сижу и кручу в руках писульку, а в ней довольно интересный текст. Буковки красивые такие и ровные, прямо на загляденье. Даже в конце вполне профессионально нарисован цветок. Ну еще бы, Татьяна значительно выросла в своем мастерстве художника. Но мне не хочется любоваться завитушками. В этой записке мои большие проблемы. Моя драгоценная сестрица пишет своему хахалю любовное письмо. Нет, там нет ничего этакого. Но сам факт, что она сносится с этим франтом, говорит о том, что она таки не успокоилась. Мне показалось было, что моя беседа с нею и двухнедельный домашний арест как-то повлияли на ее сознание. Фиг вам, судя по восторженным фразам. Вот и кручу в голове всякие варианты. Позвонив в колокольчик, попросил Никиту Салтыкова пригласить Татьяну ко мне. Тарабаню пальцами по столешнице и краем глаза посматриваю на сидящую напротив сестру. Вот если одеть ее в легкомысленную маечку и джинсы с рваными коленками, то передо мной бы оказалась обычная студентка моего времени. Симпатичная, конечно, мимо такой не прошли бы нормальные ребята. Ей ведь 21 год и по всем меркам она вполне взрослая. Но откуда тогда этот инфантилизм? Ну, попался ей на балу ушлый офицер. Да, мастер отплясывать и пудрить неокрепшие мозги девицам. Усы, сабля, мундир и полный набор прожженного ловеласа. Но в отличие от моих сверстниц в прошлой жизни, Татьяна все принимает всерьез. Она готова сорваться и убежать с этим щеголем. Извини, сестра, но твое сообщение не достигло адресата. Я выложил на стол перехваченное письмо. Твой нежный друг отлучился по служебной надобности, а сообщение твое попало ко мне. Иван, это низко. Ты шпионишь за мной, как ты мог? Я думала, что ты другой. Мне пришлось выслушивать обвинения в свой адрес. Татьяна, в отличие от моих сестер, давно перешла на ношение иноземных платьев. А сейчас она ожесточенно машет руками и раздраженно покачивает туфелькой. Похоже, она поехала. Девчонка на грани срыва. Чтобы предотвратить развитие скандала, я пошел на крайние меры. Резко встал и подошел к ней. Зацепив рукой кончики ее пальцев, буквально выдернул сестру из глубокого кресла. Заставив крутануться вокруг оси, прижал на мгновение девушку к себе. Несколько танцевальных па и бросил ее обратно в кресло. «Сестренка, я не привык говорить одно и то же по несколько раз. Сейчас сестра растерянно смотрит на меня. Она сбита с толку моими телодвижениями. Вообще у нас с ней всегда были очень близкие отношения. Порой даже на грани принятых приличий. Нам доставляло удовольствие, когда я подхватывал девчонку-подростка и подбрасывал вверх. Наградой мне служил заливистый счастливый смех. Но с момента моего отъезда в Ярославль, мы не виделись довольно долгое время. Это когда сестра стала стремительно превращаться в женщину. А когда они с Ириной приехали ко мне, я было крепко обнял ее, как раньше. Но понял, что она уже не та девчонка, с которой можно было играться. Она стала девушкой, и наши отношения утратили былую естественность. Чтобы ты знала, твой Христофор еще тот плут. Он из семьи обедневшего шляхтича. В 17 лет спер у отца немалую сумму денег и подался в Варшаву. Там быстро спустил украденные деньги, играя в карты. Попытался устроить свою жизнь, обручившись с порядочной девушкой. Но одновременно связался с женой известного магната и вынужден был бежать из страны. В полку он известен как отчаянный ловелас и игрок в карты. Всем знакомым хвастается, что сумел найти подход к царевне и обещает в ближайшем будущем расплатиться с долгами. Это нечестно. Ты специально говоришь гадости про Христофора. Ты его совсем не знаешь, он замечательный. Нет, пожалуй, сестру не получится принять за студентку. В свои годы она остается абсолютно чистой девушкой с головой, забитой рыцарскими романами. Может, я и ошибаюсь, но я не знаю никого красивее и умнее тебя. Ты заслуживаешь лучшей участи, чем стать любовницей этого проходимца. Знала бы ты, как на тебя смотрят мои придворные. Да они за один только твой взгляд готовы умереть. Так, хватит оперетты. Тут можно до многого договориться.